Глава 30. После неудачного покушения на фон Берга Алексей чувствовал себя отвратительно. Он понял, что убить безоружного человека не может. Даже такого негодяя, как барон. Он ощущал себя мальчишкой, который не способен на решительные действия и пребывал в смятении. Он не оправдал надежд прекрасной графини. Оказался слабым. Позволил себя обезоружить. А Полина так ему доверяла. И хотя Алексей понимал, что Рокотова просто использовала его как наемного убийцу, он не винил ее. Как можно винить слабую и беззащитную женщину, попавшую в безвыходное положение и пытавшуюся защитить свою поруганную честь? Алексей отправился к Полине с повинной. Та приняла его как старого друга, но без жарких объятий и поцелуев. Они выпили по бокалу вина, графиня была любезна и непосредственна. Полина дала понять, что не сердится на него за неудачное покушение. Однако сегодня она очень занята, и в ближайшие дни тоже. Но она обязательно встретится с ним, как только появится свободное время. На прощание Полина все-таки страстно поцеловала Алексея и уверила в своей искренней и преданной дружбе. Молодой человек гнал от себя мысли, что графиня Рокотова вертит им как хочет. Полина заверила его, что они теперь друзья. А он так надеялся повторить сегодня любовные безумия с прекрасной аристократкой. Возможно, это все-таки когда-нибудь произойдет снова. Алексей вспомнил о Кате. Теперь он думал о ней совсем по-другому. Его чувства к подруге детства изменились. Он не мог представить ее на месте графини. Это казалось ему кощунственным. Ведь Катю он любил как-то иначе. Обнаженной и в постели рядом с собой он ее не представлял. Рядом с бароном, тем более. Екатерина казалась ему каким-то неземным существом, которое никто не смеет желать и любить плотской любовью. Она ему дорога, как сестра. В конце концов, он совсем запутался в своих чувствах и прекратил все попытки понять, как и кого он любит. Алексей подумал, что совет барона объясниться с Екатериной вовсе не так плох. Возможно, негодяй уже рассказал ей о покушении. Как это восприняла Катя? Что она теперь о нем думает? Ехать в поместье невозможно. Там, вероятно, встретить барона. Нелепо будет явиться в дом человека, которого пытался преднамеренно убить. Алексей написал девушке письмо с настоятельной просьбой о встрече. В понедельник ближе к вечеру пришла Екатерина. Ее сопровождал Егор, и это вызвало у Алексея тревожные подозрения. Он по-прежнему не сомневался в коварстве барона. «Почему тебя провожает кучер?» не удержался от вопроса Алексей. «Так надо». Екатерина была спокойна, но не хотела говорить об этом. Алексей чувствовал себя неловко рядом с ней. Они сели в беседке, и молодой человек долго молчал. Девушка терпеливо ждала и не торопила его. «Что тебе рассказал барон?» — наконец спросил он. «О чем?» — не поняла Екатерина. «О том, что произошло вчера утром». «А ты откуда знаешь?» Было заметно, что девушку удивил и взволновал этот вопрос. «Так что он тебе все-таки сказал?» «Извини, но тебя это не касается». «Тогда что он говорил обо мне?» Алексей пытливо смотрел в ее глаза. «Ничего, что он мог о тебе говорить?» Ее недоумение было неподдельным. Алексей растерялся. Видимо, барон сдержал слово и ничего не рассказал Екатерине. «Так о чем ты хотел поговорить со мной?» спросила девушка, очевидно считая, что беседа не клеится и уходит куда-то в сторону. Молодой человек решил, что между ними не должно быть сомнительных тайн и недопонимания. Если Екатерина узнает правду от кого-то другого, она его не простит. «Вчера утром я пытался убить фон Берга», — признался Алексей. Екатерина изменилась в лице и побледнела. «Ты? За что? За что?» — только и смогла выдохнуть она. «Я защищал честь женщины». «Графини Рокотовой», — сразу догадалась Екатерина. «Теперь мне все понятно». «Понятно? Что?» Значит, он все-таки рассказал. Про тебя нет. Ты глупец и негодяй. Как ты мог? Я не ожидала от тебя такого. Она вскочила и начала кричать на Алексея с дикой яростью. Защищал честь женщины. Графиня использовала тебя, и ты ей поверил. Что плохого тебе сделал барон? Нельзя убить человека, исполняя чью-то дурную прихоть. Это преступление. Ты права, я знаю. Я совершил глупость. Попытался оправдаться Алексей. Глупость? Вот как ты это называешь. Это подлость. Ты мог его убить. Так просто убить. Я не смог выстрелить в него. Тебя провожает его слуга. Ты заложница барона. Алексей попытался этим смягчить ее гнев и найти себе оправдание. «Нет, не заложница. Ты стал неожиданно глуп». Злость Екатерины все нарастала. «Какой же ты наивный и недалекий! Как тобой легко манипулировать! Ты живешь одними чувствами, тебе пора повзрослеть!» «Прости, прошу тебя, я понимаю, что кругом не прав». «Что мне твои сожаления?» продолжала бушевать Екатерина. «Где ты нашел эту проклятую графиню? Отвечай!» Она обратилась ко мне сама и попросила о помощи. Алексей решил не рассказывать девушке подробности общения с Полиной. Барон бессовестно обманул ее, оболгал и бросил. «Ну, конечно, оболгал и бросил. И ты поверил. Ты же благородный и бескорыстный, особенно когда надо убить барона. Не получилось на дуэли, решил из-за угла». «Твоя глупая ревность беспочвенна и нелепа!» Она сердито ходила по комнате. «А почему ты так безоглядно веришь фон Бергу?» Алексей решил перейти в атаку. «Чем он тебя так прельщает?» «Еще раз повторяю, мы вместе работаем. Я верю ему в работе. Меня не интересует его личная жизнь. И он не лезет в мою. Я не его любовница и не его невеста». «Да неужели? А объявление о вашей помолвке?» Все-таки Алексей продолжал ревновать ее к барону. «С тобой в последнее время невозможно говорить». Екатерина немного успокоилась и стала отстраненной. «Я не прощу тебе, что ты чуть не убил человека. Просто так, ни за что. Может быть, позже мы сможем стать прежними друзьями, но не теперь. Ты перестал мне верить. Я перестала тебя понимать». Она совершенно права, и Алексею тоже было что скрывать. Его приключение с графиней Рокотовой Катя вряд ли бы одобрила и поняла. Она же не мужчина, где ей понять? Где прежняя искренность их дружбы? Куда ушли доверие и понимание? Он едва не стал убийцей, зато стал любовником графини, пусть и всего на один день. Отношения Кати и барона, возможно, тоже уже далеко зашли. Как все запуталось. Это уже не любовный треугольник, а квадрат. Он, Катя, барон, Полина. «Да, многое изменилось за последнее время. Голос Алексея тоже звучал холодно и отчужденно. Они отдалялись друг от друга, пропасть между ними росла. Они начинали жить в разных мирах. Екатерина собралась уходить. Она стала совсем чужой и непонятной. Барон не ангел, но он неплохой человек». И он мне по-своему дорог. Думаю, на сегодня мы закончим наш разговор. Не делай больше глупостей, хотя бы ради нашей дружбы», — попросила на прощание девушка. Они расстались холодно, но у Алексея полегчало на душе. Ему надо было выговориться. Хорошо, что Катя все узнала от него, а не от барона. Все-таки фон Берг сдержал слово, ничего ей не рассказал. Кто бы мог подумать, что какое-то благородство в нем еще осталось. Молодой человек радовался, что все обошлось. Он не запятнал свои руки кровью и не стал убийцей.